Что у вас тут происходит? На платформе слышно. Вошла Иришка. Лицо ее было печально усталым. День был долгим, нелегким, но, увидев Тамбиева, она как-то по-особому, по-детски, замотала головой так, что глаза округлились. «Давайте чай пить, давайте чай пить». Барбин смотрел на нее, улыбался. Нет, не только Николай, но и Егор Иванович, который видел ее каждый день, замечал, как она повзрослела. В том, с какой небрежностью, чуть показной, она взмахнула своей сумочкой, как, не выпуская сумки из рук, охорошила кудряшки, как она сбросила с ног туфельки на высоких каблуках, пошлепала босая по комнате, при этом, к удивлению Николая, нисколько не став ростом меньше, Тамбиев почувствовал, она уже стоит на пороге взрослости. Еще шаг, только шаг, и она переступит этот порог. Они пили чай на веранде. Споры отшумели, и, казалось, страсти утихли. На темном поле неба верхушки сосен, что стояли в дальнем углу участка, были едва видны. Иришка съела бутербродик с вареным мясом, допила чай, пододвинула стул к отцу, приникла к толстому его плечу. «Ах ты, мой Топтыгин, хозяин русского бора, тебе бы все медок да медок!» Бардину было хорошо, он сладко щурился. Ладонь дочери забиралась в его густые лохмы, охватывала шею, терлась о щетину, ухитрялась даже проникнуть за воротник, но это не раздражало его. «Мишка, Мишка мой добрый!» Иван смеялся. «Слыхали? Мишка добрый! Попади ему в лапы, он твои косточки сахарные в муку обратит!» «Не обращу! Я в самом деле добрый!» — возроптал Бардин, а Ольга встала и молча вышла. В этом не было вызова, но и большой приязни тоже не было. «Ты куда, Оленька?» — спросил Бардин, но она смолчала. Только минуту спустя вдруг подала голос из соседней комнаты. «Я хочу хлебушка поджарить». «А мы уже выпили чай», — вставила Иришка. Она могла бы ничего не заметить. Но велик был соблазн подчеркнуть неловкость, в которой была виновата Ольга. «А я все-таки поджарю». В голосе Ольги вдруг прорвала слабость. Когда она вернулась со своим хлебушком, Базин попросил второй стакан чая. Тамбиев тоже попросил. Надо было как-то победить эту неловкость. В платформе Тамбиева провожала Иришка. Все происшедшее за столом нисколько не испортило ей настроение, она болтала без умолку. «Вы не поверите, я еще раз видела эту вашу барышню», — вдруг произнесла она, когда они вышли за калитку. Она была искренна в своем отношении к тому, что могло связать Тамбиева с Софой, и хотела скрыть этот разговор от всех других. «Нет, нет, это была она. Я ее не спутаю ни с кем. У нее такой цвет лица. Ну вот что, она была в военной форме. Теперь скажите, она или нет?» «Она, она». «Ах, какая женщина, какая женщина!» — вдруг воскликнула Иришка. Не только слова были не ее, сам голос тоже сейчас был не ее. Она сказала «женщина», хотя должна была сказать «девушка». Ей хотелось сказать именно «женщина». «Есть в ней какая-то тайна, не так ли?» «Так, так», — засмеялся Тамбиев. В прошлый раз она тоже говорила о некой тайне, и Николай не возразил. Вот она и решила, что проникла в суть. Однако где она видела Софу? Когда? Неужто в тот день, в канун отъезда Софы? «Как вы живете, Ирина?» — спросил Тамбиев. Ему хотелось сменить тему разговора. «Я? Вы обо мне?» Ее это насторожило. Она внутренне противилась тому, что разговор о Софье не нашел продолжения. «Вот одолею десятый и пойду учиться на пироговку. У меня рука крепкая. Думаю, удержу скальпель». Она протянула Тамбиеву руку. Он ее принял не без робости. Рука была хрупкой, истинно сахарные косточки. «Это кто же надоумил вас резать?» — спросил Николай. «Сережка, конечно. Ты слушай меня, я с воробей стреляный. Во всей медицине есть одно дело настоящее — нож, все остальное — мура. Если бы меня лечили терапевты, было бы так, как с нашей мамой».